Добрый день, я Дмитрий Аксенов, и у нас сегодня очередной каст про тайм-менеджмент. И сегодня мы поговорим про размеры собственных целей. Бывало у вас так, что вам дают съесть кусок, который не лезет в рот? То есть он просто настолько большой, что вы не можете его заглотить одновременно. Может быть, это большой кусок шашлыка или огромный ломоть арбуза. То есть вот вкусно, здорово, замечательно, но неудобно. В рот оно не лезет. Или наоборот. Представьте, что вам дали есть рис, но при этом не дали ложечки. Или поставили условие, что вам каждую рисинку, каждую крупинку нужно вот-вот по отдельности кушать. Если у вас нет ложки, это делать тоже очень и очень неудобно. В принципе, с целями у большинства людей часто возникает примерно подобная ситуация. Цель либо слишком большая, она вкусная, она замечательная, но непонятно, что с ней делать, непонятно, как ее съесть. Либо она слишком мелкая, как бы она простая, понятная, но вот неинтересна. Чем хороши большие цели? Большие цели они мотивируют. Когда у человека стоит большая цель, ну, я не знаю, там, стать миллионером, отправиться, там, сделать свой бизнес, жениться на Клаудию Шифер, еще что-нибудь. Цель большая, она мотивирует. Понятно, зачем это делать. Но обычно эта цель сложна и недоступна. Понятно, зачем, непонятно как. В отношении целей маленьких, небольших, сходить на работу, вынести мусор, помыть посуду, позвонить клиенту, отправить письмо заказчику, отправиться на переговоры. С этими целями все достаточно просто и понятно, как их делать. Но они невкусные, непонятно зачем. То есть, как бы, с одной стороны, понятно, что вроде бы это вот мне на пользу, но вот четкой мотивации, четкого результата нет. И вот эти вещи, эти мелкие действия, они превращаются в рутину. Это рутина, это те действия мелкие, которые мне вот делать нужно, но непонятно зачем. Идеальный вариант, когда можно в своем плане, в плане своих действий, совместить плюсы обоих вариантов целей и убрать минусы. Как это можно сделать? Очень простым способом. Для начала просто составьте список ваших действий, список ваших мероприятий, что вам нужно сделать на завтра. И, соответственно, важно оценить вот уровень, действительно, важно оценить размер куска цели. Если он слишком большой, то, разумеется, к каждому мероприятию, каждой цели стоит задавать вопрос «зачем?». Если же он, наоборот, слишком... Если варианты слишком большие, то стоит для каждого слова придумать, задать вопрос, а как мне это сделать? Как это уход на вниз, это уход на детализацию, на локализацию? Если же цели, наоборот, слишком мелкие, то тогда стоит задавать вопрос, зачем? Зачем – это подъем вверх, это переход на перспективу, на вышестоящую грань. Ну, в итоге, давайте сейчас разберем список задач, которые можно сделать, допустим, к примеру, на завтра. Ну, к примеру, я составил небольшой список действий на завтра. Повесить рекламу на Яндексе, на сайт, позвонить другу, купить новый принтер. Очень важно и наилучший вариант, когда действия, когда планы на завтра действительно в форме вот конкретных глаголов. Ну, соответственно, можно сразу перевести в «Я повесил на сайте рекламу и привлек поток клиентов», «Я позвонил приятелю и договорился с ним о консультации», «Я зашел в магазин и купил себе замечательный принтер». И теперь надо подумать, оценить вот размер куска. Это для меня много или это для меня мало? Или это для меня в самый раз? Ну, соответственно, если это для меня слишком мало, ну, наверное, здесь скорее мало, то можно подумать, а зачем мне реклама? Что она мне дает? Ну, она мне дает приток новых клиентов. А зачем мне новые клиенты? Ну, новые клиенты – это заказы, это развитие бизнеса, это деньги. Отлично. Очень важно здесь дойти до того уровня цели, который является для вас мотивирующим, который вас привлекает. То, что вот вам действительно хорошо представляется и чувствуется, то, что для вас вкусно. По поводу звонка другу. Ну, позвонить другу. А зачем? Ну, побеседовать с ним по поводу рекламы сайта. А зачем? Ну, опять-таки, там, подъем на привлечение новых клиентов, и круг замкнулся. Хорошо. Дальше идем. Купить принтер. А зачем мне купить принтер? Ну, для того, чтобы отпечатать методички на тренинг, новую книжку. А зачем мне методички на тренинг и новую книжку? Хотя, откровенно, меня вот этот уровень уже мотивирует. То есть, сам факт, то, что я на нем эти отпечатаю вещи, мне это уже вкусно. Но можно продолжить дальше. Зачем методички? Для того, чтобы тренинг получился замечательным, для того, чтобы студенты остались довольны. Опять-таки, я уже вышел на тот уровень, который мне нравится. И это критерий. Выйти на тот уровень обобщения цели, когда она вам начинает быть симпатичной, когда она начинает вас привлекать, когда начинает вам нравиться. Возможно, для меня перечисленные мною в начале цели являются, наоборот, слишком большими. Тогда я, соответственно, иду вниз. Хорошо, повесить рекламу на сайте. А как? Я составляю список более конкретных действий, которые позволяют мне это сделать. А как? Простроить текст рекламного объявления, изучить статистику по другим сайтам, зарегистрировать на себя пользователя на Яндексе и повесить это объявление. То есть у меня получилось 4 действия из первоначального. Они более мелкие, они менее понятные с точки зрения цели, но они это конкретные шаги, которые действительно понятно, как делать. Ну, по звонку я уже, так сказать, не буду, наверное, разбираться, хотя тоже можно найти телефон, набрать, подумать, когда лучше позвонить, и позвонить. То есть тоже на несколько действий можно разбить. По поводу покупки принтера, то же самое. Четко понять, какой принтер мне нужен. Найти магазин, где они продаются по лучшей цене. Сходить и купить. Ну, опять-таки, получилось 3 действия. Возможно, каждое из этих действий мне... В чем плюс данной техники? В чем плюс подобного действия? В том, что каждая задача более мелкая, она более понятна, она более ощутима, как решаемая, она более легкая. Соответственно, если у человека есть ощущение вот сложности, то стоит идти на уменьшение. Если есть ощущение нехватки сил, то стоит идти на увеличение. Хорошо. В принципе, подобном навыке можно практиковаться, наверное, неделю. Он достаточно быстро инсталируется и достаточно быстро человек привыкает. В результате, каждый вечер, когда вы будете планировать свои действия на завтрашний день, у вас будет одновременно возникать и мотивирующая картинка того конечного результата, вы будете четко представлять, к чему вы хотите прийти, зачем вы все это делаете. И вы будете четко иметь четкое представление и ощущение тех конкретных действий, которые вам нужно сделать для того, чтобы это добиться. И это тоже дает ощущение легкости, то, что ощущение того, что я могу. Под рокот ветра послать последние прости. Менять часы на километры, пропорции 1:5. И твердь земную переспорит, достичь прибрежной полосы. И утопить мучения моря свои японские часы. Ах, время, время, темпы, темпо, зайдетай. Мы не считаем, не считаем, не считаем, его транжирим так и сяк, пока источник не иссяк, пока манят нас фонари парижских.